Куча трофейного имущества быстро подрастала. «Давай следующий», — скомандовал шкипер и пояснил для меня. «Почти все уже разобрали». Нимфетка опять встала рядом. Я заглянул в список, что возит по заказу от стрельным и рыболовецким бригадам. 1. Электростанции Yamaha 8,5 кВт, 4 штуки. 2. Лодочные моторы Mercury 40 EU, 2 штуки. 3. Масло моторное и трансмиссионное для подвесных моторов Меркурий, 140 и 40 литров. 4. Винты лодочные стальные и алюминиевые, грузовые и скоростные, 16,8 штук. 5. Сварочные агрегаты Hammers ДВС, 2 штуки. 6. Бензопилы Хаскварны, 2 штуки. 7. Электропилы той же фирмы, 2 штуки. 8. Топоры плотницкие, ножовки по дереву, по 8 штук. 9. Ломы и лопаты совковые, по 6 штук. 10. Лампы накаливания 12В, 52 штуки. 11. Провод электрический, 100 м. 12. Уголок алюминиевый 50×50×2, 40 штук. 13. Электроды в ассортименте, 80 кг. 14. Трос стальной оцинк, 5 мм. Бухта 100 метров. 15. Сети ставные 50-ки Китай, 12 штуки. 16. Накомарники, 20 штук. 17. Ботинки кожаные черные модели говнодов СССР, 18 пар. 18. Белье солдатское, белое СССР, 24 компл. 19. Репеллент Репудин 10 литров, 1 бут. 20. Ткань вафельная полотенечная белая 0,85, 20 п.м. 21. Марля отрез 10 метров, 10 штук. 22. Очки защитные 3 метра премиум дымчатые, 24 штуки. Пока вопросов почти не возникало, все нужное, все по делу. Белье-то им зачем старинное, неужели до сих пор носит? Да, накрылся промысел большой мексиканской шляпой. Последний ящик оказался поинтересней. 23. Баллоны 20, литровые с углекислотой, 2 штуки. Это еще зачем понадобилось? Спросил я у Самарина, когда мы с Боцманом и Семеном отодрали стенку. Мода пошла на промысловых точках такая, газировку делают, невозмутимо пояснил тот. Во где дури? С другой стороны, как бы качество полевой жизни. Варианты появились. Деловито поинтересовался я. Механик думает, можно газировку и делать. В баре, под коктейли. VIP-сектор. По реакции Ильи Александровича было видно, что пока идея прошла мимо ушей, Зримба ему уже что-то напел. 24. Унитаз роса, Испания, белый, одна штука. Мне уже стало интересно. Тоже мода. Капитан кивнул. А что такого? Надоедает людям на досках корячиться. Нормальный ход. Вот только что с ним делать. Здесь оставим. Под здесь матросы уже собирались колотить вдали меж деревьев временную будку-склад, туда и сносили пустую тару. Да ничего подобного, возразил я. Сразу везем в Манаус, это же элитный товар, губернатору впарим. 25. Бильтинг БФБД 1400 мм, 16 п.м. 26. Широкоподшипники, 40 штук. Для конвейера, не дожидаясь вопросов, пояснил капитан. Оленей на берег тащить к разделочным столам и вешалам. По транспортерной ленте. Слышь, Герман, а по банкомату уже есть идея. Я помотал головой, тут сразу не придумаешь. Бизнес только вызревает, он у меня пока на стадии УЗИ. Я выдрал наружу сноп амортизирующей стружки, сунул руку поглубже. Мужики, тут бутыли с прозрачной жидкостью. Вы там осторожней, вдруг кислота какая. Заорал Илья Александрович. Ну-ка, Герман, подвинься чутко, предложил Михаил и осторожно откантовал на песок две объемистые бутыли с завинчивающимися пластиковыми пробками. Естествоиспытатели-мародеры сгрудились у горловины. Спирт. Громко доложил боцман, наливаясь веселым энтузиазмом. Отсуки. Всплеснул руками шкипер. Гуцериев, значится, втихушку контрабанду ко мне сунул. Ну я тебе по приезде в Клию. Питьевой. Наивно спросил я. Экипаж посмотрел на меня, как на больного. А какой же еще на промысел повезут? Под финиши на обмен, у аборигенов лучшая валюта. Строжайше запрещено. Выливать, надеюсь, не будем. Матросы визуально уточнили диагноз, на этот раз, похоже, окончательно. Пиши, Инна. Скомандовал Кэп. Трофей. 27. Спирт медицинский 10 литров, 2 бут. Следом на свет божий появилась небольшая коробка, замотанная пленкой, в которой оказались специи. Да уж, специи рядом с унитазом, оригинально, заметила не вовремя подошедшая Нина, на что Эмма-нимфетка, показав шариковой ручкой в нашу сторону, театрально вздохнула. Мужчины же собирали. 28. Табак курительный в пачках, лавровый лист, перец черный, душистый, красный, чеснок сушеный, специи и ПР, в ассортименте, один кор. Тем временем Ярик пролез глубже и вылез с весьма смущенным выражением лица. Товарищ капитан, там это, патроны. Тут уж мат понесся над рекой во всю русскую мощь. Инна закрыла уши. Врач же лишь поморщилась, делано прикрыв одно ухо. Я присел и прочитал надпись на ящиках. Ага, ясно. Охотничий барнаульский патрон 7,62 на 39 HP, дырявые. 4 ящика, 2000 штук. Ничего так запаси к себе создают промысловые люди. Гуцериев, падла. Под статью решил меня закатать, чтобы лицензию отобрали. Я ж тебе верил, скот. Я ж к тебе, как к человеку. Да я. Да когда вернусь, ты у меня шариком с севера вскатишься. Ждать, когда Самарин отбеснуется, пришлось минут 5. За это время на берег сбежались все, кроме вахтенных. Инна, ты пиши, родная, предложил я, диктую. Да, эта позиция в товарно-транспортных накладных точно не значится. 29. Патроны спортивно-охотничьи 7,62 на 39 HP, 25 пачек в ящике, итого 500 штук в каждом, всего 2000 штук. Калибр неподходящий, гениально решил боцман. Еще бы, у них там у всех сксы, сплюнул капитан. Падла ты сухопутная, чтоб у тебя хрен на лбу вырос. Скса на судне нет. Значит, надо купить акм или хотя бы дешевый китайский ак, по-моему, вполне очевидное решение. Вот патроны и пригодятся. Еще спасибо этому падле Гуцерееву скажем, когда Чупакабру встретим. Оружие популярное, а дальше вопрос цены. Все в этом мире продается. Не все. Взвился так и не остывший шкипер. Надо бы ему успокоительного дать. Нина уже полезла в карман. Хорошо, не все, легко согласился я. Но автоматы всегда продаются. Всегда. В путь отправились только после обеда. Глава 5. Вниз, с боями и открытиями. Скажите, а как будут звать негров на другой планете? Афроамериканцы, афробританцы и афрофранцузы. Что со временем сделают самые разные языки и практики с этими длиннотами? Правильно, люди оставят афро либо вернутся к старому доброму слову негр. Афро всяких много, ими формально может быть хоть тунисец, хоть алжирец. Нет альтернативы. С непосредственно попавшими в прорез родителями еще ладно, те привыкли и помнят. Но уже их дети. Вернулись старые реалии, и нарочитая политкорректность уступила место здравому смыслу. Никто из них не строит в ностальгии макет Эйфелевой башни, а бунгало строит и барабаны делает. Неграм тяжелей, у многих просто нет опыта проживания на подобных реках, рассказывал староста в рубке, с наслаждением разглядывая пульт управления судном, эхолот, монитор РЛС, работающую в режиме сканирования радиостанцию и даже мертвую панель навигатора. А жители Южной Америки, например, адаптировались очень быстро. Времени с тех пор, как на Кристе впервые появились люди, прошло много, и амазонские индейцы, так же как жители Юго-Восточной Азии, стали гораздо более предприимчивы, чем у себя на родине. Работают на реке и в лесу, вспомнились старые навыки и ремесла. Возле каждой деревни на берегу стоят длинные долбленые каноэ, каждая раскрашена по-своему, возрождаются родовые традиции. Сами же ходят по-прежнему в том, что нашли или выменили, часто в ободранных джинсах и бейсболках. Если отвлечься, то порой подумаешь, что встреченный на реке лодочник, обыкновенный нелегал из забегаловки в Осло, рыбачит, возделывает свои огороды, собирает в джунглях плоды, реже охотится, пилит бальсу и сейбу. И весьма оптимистичны. Они поколениями жили за счет джунглей, все вернулось очень быстро. Вместе с Бу Арвидсоном поехал мальчишка-индеец по имени Закае, или просто Зака. И у того, и у другого, мощные стальные арбалеты. Несмотря на то, что я щедро выделил старости целых 5 патронов, Бакфлинт он с собой не взял. Боеприпас уже обрадовался сильно, вот где валюта. Пацаненок стоит на левом борту вместе с отрядом краеведши и показывает, рассказывает на натуральных картинках, примерах обо всем подряд, что встречается на пути. Ядовитые, не ядовитые, съедобные, несъедобные. Краевидша переводит, отряд привычно записывает, фотографирует. Галина Ивановна у нас ответственная за изучение флоры и фауны. Страдающая Леночка успокоилась и отныне пристроена к делу. Она, как выяснилось, после 9 классов отучилась пару курсов в медучилище и теперь числится в штате судового врача, на обучение и стажировке. Марина Мазина осваивает служебное помещение, где стоит небольшая швейная машинка, это ее новое рабочее место, оказывается, жена профессора отличная портниха. Староста Винниса стал обладателем одной бочки флотского мазута, взамен отдав пустую, и теперь строит планы. Всерьез собирается оживить свою самоходку, которую они умудрились не разграбить по мелочам. Самарин на идею смотрит со скепсисом, дескать, зачем это вообще затевать, топлива не напасешься, а вот я призадумался. А Витсон горячится, что вполне понятно, азарт новых перспектив, но ведь может получиться целая торговая флотилия. Просто обживаться надо, не литрами и килограммами измерять найденное добро, а тоннами. Потому что эти тонны должны были накопиться. В последний год всех охватил особый азарт, моют золото на притоках. И как успехи? Тут же поинтересовался я. Трата времени, пренебрежительно махнул рукой швед. Как знать, как знать. Кадры решают все. Если найти геолога со специализацией по драгам, то можно и всерьез попробовать. Впереди слева постепенно становилась все более заметной бурая полоса тихой воды, вытекающей в лету из очередной речки. Огромная река не замечала вторжения, что ей эти новые кубометры. Капитан потянулся, встряхнул руками, снимая напряжение, и повернулся к полотенцу. Жарко. Они постоянно копошатся среди прибрежных развалин, продолжал Бу, которому жара была, похоже, до лампочки, привык. Обычно ничего не находит, лишь растаскивает камни для своих нужд, большей частью для очагов. Секундочку, встрял капитан, запоздало услышав перевод профессора. Какие такие развалины, никаких развалин не заказывали. Никто не знает, пожал плечами скандинав. Древние, давно стоят. Галочку ставим, вопрос важный, надо разбираться. Люди здесь живут чуть более столетия. Значит, руины строил и обваливал кто-то другой, и это явно не зарги. Сам не знаю, что я собираюсь там искать и находить. Серьезные каменные сооружения требуют достаточно развитой экономики, а это уже маяк, мало ли. Неподалеку от Винниса есть такие, прямо в джунглях. Еще одна пометка. Поселок Дуглас, который появится после преодоления барьера заргов, весьма специфичен. Он практически не встроен в местный мир. Тамошний приток, широкая и длинная река, называется Оранжевая, есть такая в Африке. В поселке исключительно негры, остальные давно перебрались в Манаус. Обитатели Дугласа живут сами по себе, в основном занимаются поиском золота и выброшенных судов, промыслов и ремесел практически не имеют. Довольно агрессивны, оттого на Оранжевую другим путь закрыт. На лету не замахиваются, этого губернатор Манауса, способный собрать личную гвардию человек в 30 на катерах, не позволит. Но и связываться с Дугласом из-за Оранжевой не хочет. Плохие соседи, непредсказуемые, я бы даже сказал, опасные. Их не любят. И каковы у них успехи в золотодобыче? Никто точно не знает, золота в городах очень мало, вот что я вам скажу, ответил староста. Используется в основном серебро. А что, серебра много. Значит, есть разработки по серебру. Выясним. Илья Александрович, а можно серебро добыть со старых судов? В голове лениво возникали самые разные планы. В каком смысле? Удивился шкипер. Ну, контакты какие-то на счетах. Не знаю. На барже они были. Не уточнял, призадумался Самарин. Надо у Зарембы спросить. Контакты тебе? Несерьезно как-то. Все серьезное начинается с мелочей. Вот такие дела, сюрпризов будет много. Несмотря на все любопытство экипажа Темзы толкового разговора не получалось, все фоново думали о предстоящей битве. Я успел спросить и получить ответ о домах на сваях. Оказывается, кроме предохранения от потоков в сезон дождей, это еще и защита от змей и тарантулов. А чтобы сваи не сточили термиты, их пропитывают керосином, гудроном, чем придется и что добыли. Кроме арбалетов, у аборигенов Винниса имеются мачете. Едва завидев их, боцман страшно возбудился и умчался на камбуз, изъяв у Али самые здоровенные тесаки. Как-то не подумали мы о холодном оружии. В дело пошли багры и топоры, причем капитан строго предупредил, чтобы никаких метаний томагавков. топоры, они и того, штука ценная. Орудийный расчет еще на острове 5 раз пальнул картечью из пушки, пристреливаясь на 100 метров, после чего развернул орудие на правую сторону и теперь стоит наготове. Постреляли из ружей, скупо, я быстро прекратил тренировки. Как-то так вышло, что именно меня, не служившего, определили ответственным за огневую мощь судна. И сразу возникли трения с боцманом, записным милитаристом. Надо срочно организовать постоянные учения личного состава. Легко и охотно декларировал Михаил. Каждый должен в совершенстве владеть огнестрельным оружием, стать профессиональным бойцом. На такое дело и патронов не жалко. Так как заявил он это в рубке, то получил от капитана сразу. Я те дам не жалко. За 3 патрона местные будут готовы на этом острове змей собрать, рассортировать по видам и еще газон постричь маникюрными ножницами. Постреляли немного, и хватит. Нечем заняться. Найду 18 дел сразу. Для начала покрась белой краской все то железо, которое детишки вместе с нашим капиталистом навязали по бортам, банка жестяная, а не пароход, позор реки. Потом, уже на палубе, Чубка взялся за меня, затянув все ту же песню. «Миша, ты когда-нибудь занимался спортингом?» Спросил я в ответ на длинный и путанный пассаж о превращении обывателей в тактически безупречных снайперов-спецназовцев. На стенде бывал, на стрельбище ездил. Так у нас нет такого. Чё сразу спортинг? Обиделся тот. Так хотя бы представь, сколько нужно времени и патронов, чтобы маломальски подготовить человека к быстрой и точной стрельбе. Тем более, к серьезной войне. Знаю я эту книжную песню людей недослуживших или мечтательных романтиков от сети. Пальба без перерыва, патроны цинками, и никаких общественных работ, горка обвесы и махровая анархическая вольница. В этом мире военные способны перевернуть все. Заверил меня он. Не способны, тут же отрезал я. Никогда не способны. Миром правит политика и бизнес. Военные лишь инструмент, одна из используемых сил. Боцман даже обрадовался. А если вояки подвинут политиков? Глупости говоришь, детская. Ты понимаешь, что на всякое дело есть склонность, способности и даже талант. Призвание, наконец. Если у человека есть такая жилка, бить в спину, предавать, улыбаясь, ради собственной выгоды, и стремиться к власти любой ценой, шагая по трупам людей, фирм и целых стран, то он не станет военным. Он будет политиком, злым делягой либо авторитетным бандитом, других категорий управленцев не существует, пойми. И эти категории не просят помощи, а решают проблемы сами, это у них все остальные помощи просят. Военный же, человек дисциплины, приказа, готовый к удару по назначенному кем-то врагу. Исторически бывают случаи, когда вояки захватывают власть, всегда без толку. Выбегает из очередной Греции очередной же Саша Македонский, проносится с кровями по земле, а потом все итоги тухнут, после отката назад. И сильно его походы помогли современной Греции в борьбе с империей пороха и стали немцев да англосаксов, создавших современную цивилизацию. Работать надо, творить, производить, поднимать экономику, иметь много-премного денег и покупать много-премного патронов, а лучше делать их самим и задорого продавать неумеющим. Вот тогда и развлекайся в стрельбе, просто потому, что появится свободное время. Ишь, как прищурился. Ага, боитесь крепко вооруженных и подготовленных. Сам дух военного человека, он такой, не потерпит. С чувством оскорбленного достоинства произнес боцман. Я даже когда боюсь, делаю дело. Не потерпит. Чего не потерпит? Тихо спросил я, уже уставая от пустого, мне быстро надоедает объяснять, чтобы то ни было дилетантом. Приказ не выполнит, во власть силком впрыгнет. Попадались такие генералы, не спорю. Завтра отравят утренним чаем или случайно разобьют вместе с вертолетом. Это политика, детка, не потерпит. Вспомни недавние скандалы в Министерстве обороны. Какие-то мутные гражданские бабы творили с армией все, что хотели. Распродавали направо и налево, сокращали и ликвидировали, профессиональное уничтожение войск. И сколько человек не потерпели, взяли автомат и пошли в партизанское сопротивление. Нисколько. Зато многие тысячи брали под козырек и выполняли приказы гражданских, охотно присоединяясь к процессу. Ротами отправляли срочников на стрижку частных газонов. Потому что там все держится на дисциплине. Приказали, выполни. Несогласные увольняются и уходят в бандиты, в киллеры. Подчиняясь, Между прочим, очередному Мишке и Япончику. Тут все просто, кому что дадено, от рождения. И как тогда защищаться прикажете, товарищ миллионер? Ехидно спросил он. От кого? Пока что мы, кроме зеленых гоблинов, которых еще и не видели, врагов не определили. Судя по реакции Манауса, особой проблемы нет. Ты охотник, и я охотник, и механик, и Сашка, и Ярик. Даже профессор постреливал. Необходимый минимум есть, по опыту и он подрастет, у всех на борту. Имеющегося вполне должно хватить, все определится не меткостью, а наличием или отсутствием трусости. Или ты хочешь выставить на линию огня детвору. Если не готовы столкнуться даже с зергами, то надо поставить пароход на прикол, сидеть в бухте Винниса под началом старосты и собирать по кустам маракую. Возникнет проблема посерьезней, значит, начнем искать профессиональных вояк из числа родных и сажать их на борт. Люди должны заниматься своим делом, и так во всем. А к вопросу о личном составе, как ты говоришь, лучше научите их с механиком делать зажигалки Зиппо, больше пользы будет, ей-богу, нам калаш покупать надо. Вряд ли договоримся, тут только жизнь учит, встряхивает вживительными люлями. Разговор скомкался, выводов по ту сторону барьера сделано не было. А вот дисциплина сработала, на какое-то время милитаристические поползновения прекратились. Смурной Чубка отправился красить с ребятишками обшивку, а вскоре корабль вышел из гавани. Большинству обывателей куда как проще мечтать о скорострельно-боевых решениях, нежели изыскивать в себе предпринимательские жилки, окунаться в дерьмо партийной работы или посвящать всю свою жизнь кропотливому освоению нужных обществу умений и ремесел. Проще представлять себя в комке и со шпагой, не думая, кто будет тебя одевать, обувать и откуда возьмутся бесплатная медицина и образование. В боцмане Чубка есть авантюрная жилка, это нужно сразу пресекать, пока дров не наломал. Боец какой, а вот за трупом в катер первым не полез. На самом деле все сложней. И учиться будем, и осваивать будем, без фанатизма и завиральных мыслей из разряда «одену камуфло, отстреляю 1000 патронов и выйду один против иностранного легиона». Не поймет, отправиться в одиночный квест, наивно геройствовать в 1000 подвигов. Я обеспечу. Вскоре после бухты Винниса вид проплывающих мимо высоких деревьев сменился другим пейзажем. Левый берег на этом участке пологий, видно, что он регулярно затопляется при разливах реки, но и здесь повсюду рощи, зачастую прямо в воде стоят. Иногда попадались протоки, напоминающие искусственную просеку в зарослях на воде, будто огромная баржа проползла. Настоящий берег еле угадывался вдали. Экипажу удвоить внимание. Прозвучало по громкой связи. Приближалось время ожидаемой вражьей вылазки. Детей и женщин загнали в каюты, окончательно распределили оружие. Я с Зауэром в руках стоял в рубке, чуть ли не насильно вручив капитану пистолет, здесь наша зона ответственности. Ярик с биатлонкой, на крыше, за трубой, вместе с ходовой рубкой это самые высокие точки. Батареи дальнего нарезного огня надлежит повышибать как можно больше гоблинов до их подхода вплотную. Потом по команде боцмана подключатся гладкие стволы палубной команды, укрывшиеся за свежеокрашенными щитами. Мурка Мишки, винча которую забрал Сашок, и Бакфлин механика, на время врученный Семену, пушкарям не до ружей будет, дай бог успеть пару выстрелов произвести. Там же, на корме, и два жителя Винниса с арбалетами. Палубники надели белые строительные каски, а вот от оранжевых спасжилетов отказались, резонно заявив, что на белом фоне это то же самое, что подсветить себя в ночи. Кроме того, на узких палубах Темзы и так тесно, а в спасах маневренность еще больше снизится. У орудия Заримба и Владимир Викторович с револьвером, чуть не плачущего Леху, вооружив ракетницей, отправили к детям, на случай прорыва кого из зеленых на палубы, остальные пацанята тоже вооружились, ножами. Вторая ракетница, найденная в катере, у Нины, все некомбатанты на верхней палубе. Староста, увидев на корме самую настоящую пушку, почти успокоился, с Полтавы, видать, помнит, как русская артиллерия работает, а вот мы нет, и не успокоились, да и не помним. Первый бой Темзы, точно не последний, это уже понятно. Пароход запросто может прорваться мимо лодок, особенно если механик запустит дизель, хрен догонит, и пойти по своим делам, но проблемы зергов бегства не решит. Решать же ее придется, нам тут плавать, грузы возить. Кроме того, это репутация, мало кто понимает, как много она весит. Километра через два Темза сбавила ход, все имеющиеся в распоряжении экипажа бинокли были нацелены на правый берег Литы. РЛС пока ничего не показывала. Засветка от берега большая, рваная, а объекты легкие и низкие, пояснил Самарин. Плывут, заорал Сашка, компенсируя беспомощность умной техники. К бою. Тут же пронеслось над пароходом. Я выскочил на левое крыло, укладывая винтовку на U-образный штатив подзорной трубы. Легкое дрожание не понравилось, сдернул шляпу, нахлобучил ее на вилку и положил ствол снова, другое дело. Оптика приблизила пироги противника эффектом телескопа, сбив их в кучу. Сколько? Черт, не сосчитаю никак, наползают друг на друга. 5 лодок. Вновь заорал глазастый Сашка. По 7 рыл в каждый. Рыл. А действительно, как их называть? Существ, тварей. Не человеками же. 35 чудовищных порождений космической бездны неслись к нам. Луна в прицеле наконец-то убралась. Взгляд сфокусировался, и я разглядел гоблинов во всей иноземной красе. И тут же предплечья начали неметь. «Эй, вы, там, за крестом!» Хорошо рассуждать о собственном стрелковом потенциале после стрельбищ, глядя на подобное лишь в экран монитора. Одно дело – представлять иноземное, другое – увидеть воочию. Немыслимое зрелище мешало всему – дышать, думать и тем более целиться. Вид чудищ заставлял сердце колотиться все быстрее и быстрее, не по себе. Оказывается, не все так просто, быстро начинаешь понимать, что для контакта нужны специально обученные и подготовленные психологически люди, как, например, космонавты. Ты знаешь, это настоящее, не парк аттракционов и не современный кинотеатр. Оно здесь, и оно плывет, чтобы убить тебя, чужое. То, чего просто не может быть. Ярко-зеленые мускулистые тела, казалось, занимали в прицеле все поля зрения. Какое-то время я не различал ничего, кроме них. 7 в каждой, не ошибся Александр. 4 зоргов гребли с 2 бортов толстыми струганными веслами, орудуя ими с мощью карьерного шагающего экскаватора. 3 гоблинов сидели ближе к корме, держа в руках луки средней величины. Рост непонятен. Здоровые, суки, накачанные. Одежды пока не вижу. Морды, хрен напишешь, страшные, клыкастые, редкие серые волосы всклокочены. На низком лбу и щеках сплошные складки. Или это боевая раскраска. Быстро набегают. Конечно, такие папуасы любую реку перекроют. Тут не до закупок в Манаусе. В узостях особенно хороши. Неожиданно спокойно прозвучал в рубке голос капитана, по-сталински указывающего дымящейся трубкой в сторону мчащихся на перерез лодок противника. В протоках, например, где течение быстрое, каной существенно маневреннее, чем классика. И в отличие от каяков и байдарок обладает большим внутренним объемом, удобнее грузы перевозить. Надо будет прикупить парочку. Пых-пых, 400 метров уже, кстати. Из плеч моих как груз упал, такова великая сила спокойного слова. Что ты медлишь, люди ждут. От нахлынувшей злой собранности я попал в цель первым же выстрелом, краем сознания понимая, что грохот начавшего боевые действия Зауэра добавляет людям на палубе уверенности в своих силах точно так же, как в древности залп лучников добавлял сил замершим в ожидании удара шеренгам копейщиков. Передний гребец выпустил из страшной лапы весло, схватился за грудь и осел, остальные, громко зарычав, прибавили, и передовая лодка ничуть не потеряла в скорости. Гоблины, похоже, с огнестрелом еще не сталкивались и, не видя на палубе лучников, инерционно особо не парились. Скоро и они стрелять начнут, работай. Бах, бах. Свалился еще один, и только тогда я вспомнил о первоначальном плане. В борт надо стрелять, топить лодки. Следующие выстрелы направил чуть ниже ватерлинии, представляя, как тяжелая пуля с легкостью прошивает оба борта. И еще. Перезарядка, быстрее шевелись. Получите. Сначала в поведении атакующих ничего не менялось, однако уже через несколько секунд после моих первых выстрелов гоблины заволновались, побросали весла и начали шариться по дну, пытаясь заткнуть пробоины. Следующая пирога начала огибать головную и тут же попала под пули Зауэра. Как вы там насчет поплавать, а? Самый малый. Пусть подойдут. Слева от меня захлопала мелкашка Ярика. Недалековато ему. Если попадет, сгодится. 22 илар по голому телу и на 150 пощекочет, как надо. Мажу много, а магазинов, между прочим, 1, 2, 3, 2 пятерки и 1 тройка. И кто тебе мешал пацана в рубку посадить на набивку? Вот так реальный опыт и приходит. Ярик тоже мазал, но и по цели бил, видно и слышно, заревела орда. Три последующие лодки резко развалились веером, и тут на Темзу обрушились стрелы. Наконечники застучали по металлу. Я видел, как одна ткнулась в каленое немецкое стекло окна клуба и отскочила на палубу. Не по зубам вам такие цели, заразы. Ребята там как, прячутся. Я и сам на вражеском залпе пригибался за металл, а потом снова целился и стрелял, не успевая в азартной суматохе посмотреть вокруг, лишь считал вслух лично выщелкнутых. Хорошо. В работу с грохотом включились гладкие стволы, парни начали стрелять пулями, сотни, пожалуй, и только по корпусу лодок. Еще попасть надо, правда, уж если бренники придет куда надо, то дыру выломит хорошую. Защелкали арбалеты северян, работающих слаженно и четко. Зака, мальчишка-индеец, сын Бу Арвидсона, стрелял и тут же принимал из рук отца следующий арбалет, уже заряженный. Папаша перезаряжал агрегат за пару-тройку секунд. Конвейер. Патроны-то, патроны. Запричитал Самарин, когда я воткнул очередной свежий магазин. Не выдержав такого расхода дефицитного боеприпаса, он схватил микрофон и рявкнул. Орудие, огонь. Да ладно, не так уж много и сожгли. Запсиховал Кэп, и у него нервы горят. Тяжко речнику привыкать к военно-морскому делу. Бабам. Оглушительно рявкнула пушка. Огромный сноп картечи лег почти точно на стаю, выкосив большинство из оставшихся на лодках гоблинов. Вокруг тонущих пирог из воды тут и там торчали орущие зеленые головы, воду взбивали мускулистые лапы заргов, не собиравшихся тонуть. Падлы, да они же обрубки бальсы под спассредство приспособили, быстро умнеют, с нехорошим удивлением произнес Илья Александрович и громким белогвардейским голосом заорал прямо в микрофон. Пули на вас жалко тратить, зеленопузые. Палубным, держаться. Правый поворот. Полный ход. Колеса взбили воду, Темза пошла на циркуляцию, по короткой дуге вынося нос прямо на месиво битых лодок и гоблинов. Зачем он это делает? Били и били. Прекратить огонь. Заорал я, что есть мочи с крыла, напрочь забыв про микрофон. Перезарядка. Не высовываться. Интересно, как этот ужас выглядит со стороны. Я попытался представить, что видит с воды пускающие пузыри гоблины. Острый форштевень, с неотвратимостью тарана несущийся на тебя, чуть накренившийся в повороте широкий и низкий профиль некогда мирного судна, арки грибных колес по бокам и пена под ними, страшно дымящая черная труба. Стоп, машина. Пароход по инерции шел вперед. Хрусть. Темза даже не вздрогнула. Плицы бы не помять. Озаботился шкипер. Да обо что там мять? Кэп, мясо, лихо бросил я, сжимая в руках поздно схваченный микрофон. И тут шкипер, бросив к чертям джойстик, неожиданно стремглав выскочил на левое крыло, держа в руке кольт и сходу открыл огонь. Забрался, гад. Успел прыгнуть, ну и сила. Инопланетная тварь с коротким копьем в руках только начала свой тяжелый бег по главной палубе, как получила две зачетные пули и легла прямо под нами. Не хотел он пистоль брать. Кровище-то, лезут. Заорал я погромкой. Вот это акробатика. Еще один гоблин непостижимым образом в последний момент сумел уцепиться за борт перед самой аркой колеса и теперь карабкался на палубу. Навстречу ему, вскидывая к плечу МР-153, шагнул боцман и выстрелом практически в упор разбил орущую башку, словно арбуз. Нормально алая кровь вновь брызгами плеснула на свежую краску. Бах! Капитан снова выстрелил, уже куда-то в воду, и, поводя стволом, начал целиться еще в одного. И кто там говорил про экономию патронов? Вот она, горячка боя. Мирные, мляха, люди. Капец. А что справа? Перегнувшись на правом крыле, я замер. Еще один зорг сидел подо мной на кнехте, совершенно по-человечески потрясывая контуженной головой. Как он влез? По главной палубе внизу не пройти, мешают арки колес, а все двери задраены. Прыгнул, зацепился сильными пальцами за низкий привальный брус, подтянулся, и уже на палубе, а там и на верхнюю. Тварь рыкнула, вскочила и быстро пошла по безлюдной палубе с топором наперевес. Да это не топор, господа, а страшная деревянная секира с вклеенными в лезвие острыми треугольными пластинками. Зорг на правой стороне. Внизу тяжело затопали башмаки, матросы понеслись по трапу и палубе вокруг, спеша прикрыть незащищенное пространство. С кормы показались двое. Впереди профессор, поднимая блестящий револьвер, а за ним шел Зримба с багром в руках. Какого хрена сюда полезли? Сидите внизу, у пушки. Арбалетчики дернулись последними, и теперь от них вообще не было никакого толку. Одна опасность. Тут Владимир Викторович зачем-то встал, перегородив всю палубу. Зауэр оказался бесполезен, стрелять мне уже нельзя, я не киношный снайпер, попадающий в яйца стоящему позади заложника террористу. Твою мать, Вова. Гоблин на мгновение обернулся. Револьвер тявкнул, мимо. Второй раз, в молоко. Ложись, мля. Заорал, что есть мочи механик, готовясь метнуть багор. Но Мазин вновь замер, пытаясь прицелиться. Видно было, как дрожат его руки. Зорг прыгнул вперед, яростно замахиваясь страшной зубастой секирой. И тут боковая дверь, ведущая на палубу, с силой распахнулась, одновременно закрывая от меня профессора с механиком и отшвыривая гоблина клеером. Тот сразу же развернул башку и ощерился во всю пасть, обнажив большие острые клыки. Я и сейчас мог промахнуться, но дверь помогала не отвлекаться, решился. Что? Из двери белой молнией вынырнула тонкая мальчишеская рука с ракетницей. Бабах! Наши выстрелы грохнули одновременно. Я не увидел вспышки пламени, лишь сизое дымное облачко над палубой. Шарик раскаленного термита влетел прямо в пасть зеленого эмигранта с чужой планеты. Наполненная адским пламенем башка резко откинулась, лапа выпустила секиру, хватаясь за грудь, куда попала пуля, выпущенная из винтовки. Гоблин секунду постоял, отклоняясь назад, а потом перекинулся через ограждение и рухнул в воду. «Ну, Леха, сучок, ну, ты гардемарин, есть!» Дверь закрылась. Юный артиллерист вышел и тут же согнулся через лейра в рвотном импульсе, одной рукой вытирая слезы. Профессор сидел с закрытыми глазами, откинувшись спиной на белый металл, а механик хлопал его по щекам. Палубным осмотреть судно. Парами, черти. Проскрипели жестяные динамики. Судовому врачу на верхнюю палубу. Темза еле шлепала колесами, подрабатывая против течения. Метрах в 50 по левому борту плавали обломки лодок и куски бальсы. 5 уцелевших зоргов пытались неумело грести к берегу, держась за толстые легкие обрубки. Непривычная тишина, быстро отвыкаешь от нее в горячке боя. В ушах звенит. Я потер уши, пару раз сглотнул, и звуки стали возвращаться. Над потопленным берегом летали птицы. Как же их тут много. Вот сидят цапли, с интересом смотрят в нашу сторону. Не снимаются, нет страха, лишь удивлены нездоровой суетой на реке. А эти птахи похожи на туканов, носищи огромные, загнуты, как банан. Тут и ибисы есть, в Египте такие же, и других хватает, белых и черных, пестрых и в маскировке, все заняты своим делом, словно и не было бешеной стрельбы на стремнине. Чисто, Илья Александрович. Что-то прокричал командный голос врачихи, захлопали двери. Через несколько секунд завизжали девчонки. Бляха, их-то кто выпустил? Нина, ну ты что, зачем? Вся палуба в крови, да еще и ногами разнесли наверняка. Хорошо бы с воды поднять все эти луки, стрелы, пики. Что достанем, нервно бросил я, машинально продолжая набивать второй 5-местный магазин. И этих пловцов добрать надо. Выловим, че не выловить, делов-то, легко согласился капитан, доставая из шкафчика блестящую фляжку. Добрать, может, арбалетчиков наших попросить, как-то не с руки на воде беспомощных, может... Ты никогда оленей не бил на переправах, да и не смогу пока. От несгоревшего адреналина тряслось буквально все, какая тут, к лешему, точная стрельба. Проблему решил Ярик, махнув нам рукой, сделаю, мол. После чего тихий стюард сел по-турецки, скрестив ноги, спокойно поднял биатлонку и начал выщелкивать беглецов одного за другим. Чингизит, там, где я, там смерть, а я ему при встрече себя Бваной предлагал называть. Вот где таланты зарыты. Патроны. Опять застонал капитан, но я сказал. Пусть стреляет, это важно. Про пленных даже не упоминалось, пропали бы они пропадом, звери страшные. На что они нужны, зорги-зорги слушать, лишь морока и расходы. Один зеленый валяется битым лосем на баке, теоретически, объект для изучения. Только вряд ли капитан одобрит анатомичку на борту, а Котова сразу такие инициативы обрежет, она постоянно боится заразы. У меня же лично интерес к изучению внутреннего мира гоблинов не возникает, проще в Манаусе выяснить, наверняка там все уже известно. Впечатления по кадрам и ключевым моментам схватки не группировались, рано, не получается цельной и ясной картины. Я понимал, что уже через полчаса многое проявится, в том числе и все то, что было сделано неправильно.